Глава 28. Стены сжимались, и выхода почти не было видно. В последний момент я прыгнул, но успел. Только плечи поцарапал, а закрывающийся монолит. Встал и приготовился к битве. Вот только никого не оказалось, даже тел монстров. Я выдохнул. «Царёва, ты меня удивила. Пожертвовала собой, чтобы нашего говорливого паренька спасти. Но я просто не могу себе позволить потерять члена своего отряда. Да и нужна мне эта дурочка». Я побежал вперед. Магия почти на нуле. Все, как я люблю. Мог бы купить зелье, вот только я и так должен Цветковой. Ладно, с этим потом. Я попытался использовать голос Бога. Ожидаемо ничего. Продолжил двигаться. Уже километра никого. Что за чертовщина творится? Почему тогда уральский каменный тролль подошел почти к самой стене? Сейчас мелкие твари сбились в стаю. Я остановился. Слышу какие-то всхлипы вперемешку с криками. Повернул влево и побежал. Проскочил через деревья. Царёва. Рука в крови, другой она держит свою спицу. Против нее северный оборотень и необычный. Ранг? Да хрен знает какой. В книге только в общем написано. Шерсть черная, как смола, из пасти течет слюна. Дурочка! Ей разодрали кофту и футболку, и она прикрывается неповрежденной рукой. Думает, зверю есть дело до ее сисек? Я прислушался. Рядом еще есть твари. В голове прокручивал идеи, как выйти из этой ситуации, но адекватных мыслей не было, только весьма бредовые и рискованные. Я собрал остатки магии. На руке сформировались звуковые пули. Крученые подойдут сейчас больше всего. Могу не переживать насчет траектории их полета. Получилось всего две штуки, и то маленькие. Я посмотрел на тварь, которая играла с Елизаветой. Значит, она более разумна. «Давай, нападай! Думаешь, что я боюсь? Плевать! Меня лишили всего, слышишь? Всего! И я не боюсь!» — кричала монстру Царёва. Мои пули слетели с рук. Писк появился на мгновение и исчез. Северный оборотень только повернул пасть на шум, и вот одна за одной они влетели ему в глаз. Мгновение. Зверюга попятился назад, пока не упал. Я выскочил к Елизавете. «Ты пришел за мной?» — всхлипнула девушка. «Нет, люблю гулять по вечерам за стеной. У тебя есть магия?» — спросил я, переворачивая тушу твари. «Нет», — все так же прикрывая свое тело, ответила девушка. «Тогда стой и смотри по сторонам», — приказал ей и вспорол живот монстра. «Мой самодельный нож отлично резал мясо. Я корил себя, что не использую все от этой твари. Почти все придется оставить. Я резал как безумный и озирался по сторонам. Наконец-то добрался до того, что искал. Железа. Чуть меньше, чем мой кулак. Если судить по тому, что я убил тогда с отрядом Долгоруковой, эта тварь уровня обычный или необычный. Я посмотрел на Елизавету, которая по-прежнему прятала свою грудь. Она и так знает о том, кто я на самом деле. Еще один секрет. Я разрезал пузырь и выдавил себе сок в рот. «Как же мерзко!» — сказал я, проглотив. Девушка не произнесла ни слова, только глаза вылупила на меня. Железа еще более горькая, вязкая и со вкусом тухлятины. А когда она еще теплая, о, мое тело отреагировало сразу. Я заглянул в себя. Часть сока железы растворилась, и нечто шло к моему вместилищу. А другая сразу же отправилась к отростку в кишках. Каналы расширились, и весь яд в одно мгновение переместился к штуковине в пузе. Адская боль наполнила тело. Но ощущение магии... Такого здесь я не испытывал. Каждый канал чистый. Вместилище начало расти на глазах, что вызвало дополнительные приятные ощущения. А потом заболел отросток. Я свалился на землю. Царёва бросилась ко мне. Попыталась меня приподнять, а я уставился на ее грудь. Маленькие темные соски торчали от холода. А еще шрамы, Видимо, лапой прошлись. «Противно?» — вдруг спросила она. «Понимаю. Испорченная девка, вдова, так еще и уродина». Я поднялся и прислушался. Те, кто рядом, почему-то стоят на месте и не нападают. «Только это неправда. Я не испорчена, а все еще девушка», — продолжила Царева, смотря на меня, со слезами на глазах и уже не прикрываясь. «Он пытался меня изнасиловать, но я пришла в себя в нужный момент». «Елизавета, для начала мне плевать. А еще это не лучшее место, чтобы разговаривать по душам», — сказал я, раздеваясь. «Что ты делаешь?» — спросила взволнована девушка. «Буду делать тебя женщиной», — ответил я с улыбкой. Елизавета прикрылась и сжалась, опустила глаза и потом начала расстегивать свои штаны. «На вот, надень», — дал ей свою футболку и кофту. «Пусть они и не первой свежести, и мокрые все, но это максимум, что я могу». «Что? Ты дурак! Идиот! Я подумала!» — выдохнула девушка. «Отвернись!» Я сдержался и повернулся к ней спиной. Я даже думать не хочу и говорить что-то по этому поводу. «Спасибо», — прозвучало мне в ответ. Я повернулся. Девушка выглядела очаровательно. Я даже улыбнулся, потому что мои вещи висели на ней. Старался не показывать, что меня всего ломает и вытягивает. «Какой у нас план?» — спросила она. «Вернуться живыми», — ответил я и добавил. «Если получится». Прямо сейчас все монстры, которые находились рядом, двинулись на нас. Вопросы. Вот что меня мучает, кроме боли. Слишком многое непонятно. Северные оборотни — 3 штуки, восточный змей — 2 штуки, 2 родниковых волшебника. И все бы ничего. Но это твари уровня сильнее, чем забытый. Один я не справлюсь. Посмотрел на свою напарницу. Да, к сожалению, я один. Магия отозвалась, что дало хоть какую-то надежду. Может, провернуть трюк, который мы сделали с сержантом? Все равно других идей нет. «Елизавета, я сейчас выставлю барьер. В этот момент ты, что есть силы, отходишь к стене. Ори во всю глотку, чтобы открыли», — сказал я девушку, вытягивая энергию по чистым каналам. «Я не брошу тебя», — выпрямила спину Царева со взглядом убийцы. «Сдохну, но не оставлю». «Дура!» — рыкнул я. «Ноги в руки и свалила! Это приказ!» Девушка посмотрела на меня, поджала губы, взглянула на монстров, и слеза скатилась по ее щеке. Она побежала как раз в момент, когда я выставил звуковой барьер. Твари дернулись на меня. «Ёшкин в рот!» — крикнул я. Давление чуть не снесло меня и мою стену. Твари намного сильнее прошлых. Что ж, вам всем медом намазано. Я повернул голову и увидел, что девушка бежит и оглядывается. 2 монстра проскочили через звуковой барьер и устремились за ней. Северный оборотень и восточный змей. «Ага, сейчас дам я вам полакомиться. Просто так, что ли, ее спасать пошел?» Я сосредоточился на вместилище и зачерпнул еще магии. Живот скрутило. Рядом со мной образовались 2 звуковые пули. Прицелился и отпустил их в полет. По дороге они исчезли и точно в голову угодили каждой твари. Я рассчитывал, что они убьют их, но только выключили. Давление все нарастало. Время самому сваливать. «Звуковой удар!» — сказал я и побежал. Жахнуло знатно. Взрывная волна влетела мне в спину, и я понесся кубарем вперед. Ударился головой, почистил лицом землю. В мыслях крайне редкие бранные слова. Я вскочил и побежал за Царевой. Девушка ранена не только в грудь, но, похоже, еще и в ногу, вон, хромает. Я уже почти настиг ее, как почувствовал, что за нами рванули монстры, которые пришли в себя. 100 метров до стены. Ору во всю глотку, чтобы открывали. Вот только она не двигается. Сука! 10 метров до нас. Меня начало распирать. Импульсами магия двинулась из вместилища выше. Я улыбнулся. «Стоять!» Прозвучал мой голос Бога. В этот раз он был другим, более громким и четким. Монстры встали как вкопанные. Раздался вой. Только сейчас я ощутил высокую вибрацию, которая вызывала головную боль. Твари завыли и дрожащими лапами ступили вперед. «Сожрите друг друга!» — крикнул я. Стена завибрировала, будто я в пещере, и мой голос повторился, словно волна, настигнув монстров. Они бросились друг на друга. Я почувствовал сухость в горле, и меня одолел дикий кашель. В голове еще звучал тот вой. Я повернулся к Царевой. Девушка стояла на коленях с открытым ртом. Из глаз слезы, а из ушей кровь. Я заметил еще кое-что под ней. Негоже даме так появляться перед публикой. Поднял ее. Елизавета будто в трансе в каком-то. Пока она не заметила, стер слизь монстров с себя и намазал этим ее штаны. Стена начала двигаться. Елизавета отсутствует в теле. Я ударил ее по щеке. Девушка резко глубоко вздохнула и закричала. Я взял ее за плечи и тряхнул, чтобы она в себя пришла. Царева уставилась на меня, потом опустила глаза. «Я...» — только вымолвила она. «Потом!» — прервал я ее, потому что стена двинулась. Твердохлебов, когда Солнцев побежал обратно. «Идиот! Как так?» — возмутился сержант и посмотрел вслед убегающему Борису. Так бы он потерял всего одного человека, а теперь даже не хотелось думать. Злость и гнев распирали Самсона так, что кости затрещали по всему телу. Сержанту не нужно гадать. Тварь Верка все подстроил. Нельзя сразу столько отрядов выпускать за раз, да еще новичков. А после того, как они вернулись, должны идти только опытные. Но отправили отряд сержанта. Цель ясна — чтобы подохло как можно больше людей. Так бы и случилось. Хорошо, что Самсон послушал предложение Солнцева о построении. Ничего бы не случилось, если бы они не пошли дальше. Вот только сержант твердо знал, что им нужен опыт. В следующий раз может быть еще хуже. Да и Боря проявил себя как бывалый боец. Если бы не он... Сержант не хотел давать Солнцеву много воли. Все, что было за стеной, — полная инициатива Бориса. Но по-другому он просто не мог поступить. Приказ. И его он точно не мог ослушаться. Поэтому вышло, как вышло. Себя Самсон не корил, сделал все, что мог. «Как жаль!» — ехидно сказал рядом Вершинин. «Такой многообещающий мальчик, твой зам, и так глупо подохнет. Ты его не научил, что нельзя возвращаться за своими. Сердце кровью обливается. Они же еще совсем детки и станут кормом для монстров». «Отряд!» — крикнул Самсон. «Ждем возвращения Солнцева и Царевой!» «Отставить! Возвращайтесь в казармы!» — приказал Старлей, удивившись действиям сержанта. Команда Твердохлебова посмотрела на Самсона и Вершинина, но с места не сдвинулась. Все как один переживали за своих. Дима глаз не поднимал. Он винил себя в этой ситуации и боялся подумать, что Елизавета и, не дай бог, Боря погибнут. «Да у нас мятеж!» — рассмеялся старший лейтенант. «Схватить их и в казарму под арест за неподчинение приказам! Совсем распустились и забыли, где они!» «Тварь!» схватил за грудки Аркадия Семеновича Твердохлебов. «Я убью тебя!» Появились каменные шипы со всех сторон. Если Самсон закончит, то их обоих нашпигует по самые... В общем, сдохнут вместе. Вершинин впервые за долгое время испугался. На него смотрел не просто какой-то сержант, а мужик со звериным взглядом. Что-что, а опасность старший лейтенант чувствовал всегда хорошо, поэтому до сих пор живой и здоровый. Нужно знать, когда отступить и когда мстить. Еще отец учил. С сильным врагом никогда не дерись, подставляй, используй других. Зачем калечить себя, если сгноить можно кучей способов? Требуется только терпение и план. Сейчас одно лишнее движение или слово, и Вершинин правда лишится жизни. Но показать то, что в части его не слушаются, он просто не может. Потерять авторитет — никогда. Мысли крутились как бешеные. Как же все обставить так, чтобы... Хорошо. Стойте. Ждите. Если через час не вернется, и вы не отправитесь в казарму... Вершинин повысил голос. «Расстрелять их! Всех до одного!» В этот момент военные, которые здесь были, направили свое оружие на отряд, нехотя и опуская глаза. «Стрелять в своих? Да где такое видано? Но приказ есть приказ». «Ты мне так упростил жизнь», — сказал тихо Верка. «Гаденыш уже сдох. Подождите, посмотрите и убедитесь в этом сами. Тебе и твоему отряду конец. Надеюсь, ты это понимаешь. Ты сам все сделал для этого, и твой молокосос. Меня можешь в этом не винить», — улыбнулся Аркадий Семенович и разжал пальцы сержанта. Каменные шипы стали исчезать. Сержант выдохнул. Пальцы побелели от силы, с которой он их сжимал. Самсон не сводил взгляда со старшего лейтенанта. «Ничего, пусть все посмотрят, что Солнцев и та девка стали кормом. Потом их отряд из казармы не выйдет до военного совета и суда. Все лишатся головы. Предатели, мятежники», — подумал про себя Вершинин. Старший лейтенант решил не уходить и подождать. Уж больно нравилось ему смотреть на испуганные и волнующиеся лица военных. Собственными глазами увидеть то, как надежда в них потухнет. Поймать разочарование Самсона. Такое он просто не мог себе позволить пропустить. Вот только не все пошло по плану. Послышались взрывы. И, судя по звуку, это Солнцев. «Он же обычный рядовой подмастерье», — удивился Старлей. Аркадий Семенович сделал все, чтобы сегодня за стеной оказалось побольше мяса, дабы привлечь монстров. Выпустил несколько отрядов новичков сразу. После такого твари должны сбиться в стаи и остальным не выжить. Как же он удивился, когда отряд Твердохлебова вернулся в целости и сохранности, только Цареву потеряли. Но Солнцев сам все сделал. Убежал спасать девку, а сейчас, судя по всему, вступил в бой. Вот только звуки почему-то приближаются. Но не может он выжить там. Это просто нереально. Сержант не сводил взгляда со стены. На лице не дернулся ни единый мускул. «Давай, Боря, делай, что обычно!» Как мантру повторял про себя Самсон. После сегодняшней вылазки сержант убедился в его способностях еще раз. Паренек непростой. Четко следит за людьми. Учит, контролирует, помогает. Это все навыки и качества сержанта. Но сопляку всего 17 лет. Да и аристократ он. Откуда все это знает и умеет? Сильный взрыв прозвучал около стены. Она даже завибрировала. «Это он!» — закричал Самсон. «Открыть стену! Отставить!» — следом прозвучал приказ Вершинина. «Мы не знаем, кто там. А если это монстры, и случится прорыв?» Глаза старшего лейтенанта бегали. «Как? Не может быть! Выжил! Да что происходит вообще? Нет, никак нельзя, чтобы Солнцев вернулся. Он же героем для всех станет. Как его потом на суде? Нет!» Вершинин дернулся от звука движения стены. «Кто?» — закричал он. «Кто слушался приказа? Убью! Отправлю за стену!» Как истеричка вопил Верка, бегая от одного военного к другому и тряс каждого. «Отряд Твердохлебова!» — заорал он. «К расщелине! Если это прорыв, то вы своими телами остановите!» Самсон посмотрел на ребят. «Подставить всех ради... А если Старлей прав, и он просто верит в Солнцева? Но долго думать ему не дали. Айвас со своими уже побежал к стене, за ними Мясоедов и Обручева. Говорунов старался всех обогнать и быть первым. Только Борзов шел прогулочным шагом. Твердохлебов дернул щекой и побежал. Давно он не видел такой преданности и сплоченности на этом участке стены. «Солнцев, черт тебя подери! Что ж ты за человек такой?» — сказал тихо сержант, обгоняя Говорунова. Отряд встал дугой. Все, у кого была магия, приготовились. Дима и Володя выставили пустые ружья. Секунды тянулись. Стена уже начала делать обратное движение и закрываться, как в тоннеле появился образ. «Один?» — спросил грустно себя сержант. И вот выскочил полуголый Солнцев, а на руках у него — Царёва. «Вижу своих», — положил Елизавету, а сам упал рядом. Свет прожекторов слепил, стена закрывалась. Ссадины, синяки не беспокоили. Болело горло от применения голоса Бога. Живот набух, как будто сейчас рожу. Каналы вытягивались, как струны. Самсон осматривал мое тело, крутя меня, словно манекен. Ольга уже склонилась над Царёвой и направила в нее свою магию. Ребята смотрели на нас. Айвас подмигнул и показал большой палец. «Ну, что могу сказать? Почему победа? Немного сложностей, и все живы и относительно целы. Повторять такое пока не хочу, но я доволен тем, как себя все проявили. Даже Царёва приятно порадовала». Я поднялся. Елизавета не сводила с меня взгляда. Смотрела так, будто у меня есть какая-то вкусняшка, и я ее спрятал от голодной девушки. «Боря, а зачем ты разделся?» — спросил меня Витя. «Стало жарко», — ответил ему с улыбкой. «А почему Елизавета в твоей одежде?» — никак не унимался Мясоедов. «Витя, она у меня зачарованная. Вот дал девушке поносить, чтобы на нее монстры не нападали», — рассмеялся я. «А мне дашь? Я тоже такую хочу!» — пробасил здоровяк, чем вызвал смех всех остальных. Накопленный стресс нашел свой выход. Ко мне подошел сержант и на ухо сказал. «У нас проблемы. Большие». Самсон серьезно посмотрел на Вершинина и дернул щекой. «Разве бывает по-другому?» — улыбнулся я ему в ответ.